Глава 36. Иерусалим ошарашил и озадачил. После толкотни у Иосафатских ворот даже тесные кривые улочки показались Бурцеву пустынными и безлюдными. А еще какими-то уж слишком цивилизованными для средневеков города. Улицы окаймляли аккуратненькие сточные канавы, больше похожие на неглубокие траншеи. Видимо, новые хозяева Иркутска не хотели разводить грязь в своих владениях. В одной из канав под присмотром эсэсовца и двух орденских кнехтов возились несколько человек, все перепачканные липкой вонючей жижей с ног до головы. В руках лопаты, корзины, тележки. Видимо, расчищают забитый стол. Чистенькие немцы покрикивали по-барски, грязные рабочие пахли по-рабски. Редкие прохожие казались пугливыми и настороженными. Что арабы, что европейцы. Люди жались к высоким дувалам, глухим стенам домов. Иерусалимцы торопливо уступали дорогу всадникам, отводили глаза, старались сделаться маленькими и незаметными. Оккупация, однако. Бурцев глянул направо. Там, над плоскими крышами невысоких домишек и щербатого известняка и глины, виднелись католические кресты. «Церковь Святой Анны», — пояснил Жан де Эберен. Бурцев повернул голову налево. Здесь было интереснее. Над улицей нависала стена, поменьше внешней городской, но густо оплетенная поверху колючей проволокой. Наверное, что-то вроде детинца, или Кремля, или замка. В общем, внутренняя цитадель цайт-команды. Бурцев прикинул, да. Именно туда должны вести золотые ворота. В стене этой тоже, кстати, имелись свои воротца, и притом весьма внушительные. Над ними, между выкрывшихся зубцов, застыли часовые, автоматчики СС. За стеной высился холм. Гора целая, с целым архитектурным ансамблем. Довольно живописным ансамблем, надо сказать. Самым грандиозным сооружением была восьмиугольная постройка. Мраморные стены и колонны с золочеными капителями, арки, окна, разноцветные витражи, купол, сияющий позолоченной медью. Размеры купола впечатляли. Метров 20 в диаметре, более 30 в высоту. Наружные стены тоже не маленькие, поднимаются над фундаментом метров на 35. А рядом? Рядом торчали пулеметные вышки. За вышками по ту сторону холма тянулась к небу труба, высокая, кирпичная, и именно ее Бурцев принял издали за закопченный минарет, со снесенной верхушкой. Теперь видел, ошибся. Труба, она и есть труба, но вот на кой она здесь, этакая-то громадина. Для очага такие не используются, а вот для крематория... Ему стало нехорошо. Труба навевала жуткие мысли. На этот раз в роли гида выступил Хабибулла. «Это крепость в крепости! Священный двор Ал-Харам Аш-Шариф! Здесь, на Храмовой горе, когда-то стояло святилище Соломона. Здесь же воздвигнута мечеть Аль-Акса, что значит «дальняя». И здесь находится Кубат Ас-Сахра, купол скалы или мечеть скалы о восьми углах. Ее величие ты можешь лицезреть даже через стены Аль-Харам Аш-Шариф. Под куполом сокрыта скала Мория, с которой пророк Мухаммед, перенесенный в Иерусалим ангелом Джибраилом, поднялся в небо на крылатом скакуне Аль-Бураке. Там же лежит камень, сохранивший след пророка, и ларец с волосом из его бороды. Увы, святыни эти более недоступны для правоверных. До прихода хранителей гроба за этими стенами располагался дворец иерусалимских правителей и резиденции тамплиеров. Дополнил рассказ араба Жан де Эбелен. Теперь все принадлежит немецким колдунам. Теперь это их логово. И там они творят бесовские обряды. Говорят, немцы жгут в большой печи людей. Все-таки крематорий. Бурцева передернула. — А пробраться на этот священный двор никак нельзя? — спросил он Хабибулу. — Я вижу ворота. — Это райские ворота, — невесело усмехнулся араб. — Да, они ведут к храмовой горе. Но как и золотые ворота Иль-Кутса открываются только перед хранителями гроба. Словно отзываясь на его слова, воротные створки вдруг вздрогнули, распахнулись. Да, то еще зрелище. Из райских врат с тарахтением выкатывал мотоцикл. Коляска облеплена ящиками с боеприпасами. Пулемет на турели. Все тот же знакомый еще по Чудскому озеру Цундап. Мотоцикл свернул влево. Пророкотал по улице. Эсэсовец за рулем пер нагло. И не подумал притормозить. Отряду Бурцева пришлось спешно уступать дорогу. Посторонились. Отошли на обочину. Едва не опрокинули повозку со свининой. То-то было бы шуму, если перед мотоциклистами вдруг посыпались танковые фугаски. Сухой грязью и пыли из-под цундаповых шин окатило всех. Самодовольные рожи под касками даже не повернулись в их сторону. Хозяева жизни, блин. Освальд, Гаврила, Дмитрий и Жан Ибеленский не сдержались, выругались тихонько. Остальные отряхивались угрюмо и молча. Брань сейчас бессмысленна и опасна. Не дай бог, кто услышит. — Абибула, сколько ворот в крепости хранителей? — спросил Бурцев. «Золотые райские ты уже видел. Есть еще ворота печали. Были великолепные ворота, но сейчас их уже нет. На их месте большой пролом и начало прохода шайтана». «Что?» — удивился Бурцев. «Какого прохода?» «Прохода шайтана. Так мы его называем. Христиане зовут иначе. Коридором дьявола». Это большая прямая улица для летающих колдовских машин, которым нужен разгон, чтобы подняться в небо. Взлетно-посадочная полоса, догадался Бурцев. Аэродром, как в Дебте. Проход огражден колючими железными веревками, продолжал Хабибулла. И идет через весь город, по Скорнячной улице и улице Сионской горы, мимо Аль-Кумамы, церкви гроба, и мимо башни Давида, к самим Явским воротам в западной стене. Скоро ты сам все увидишь.